Вопреки утверждениям в последующих исторических публикациях, Бай Мулинь поначалу не собирался подставлять Е Вэньцзе. Письмо, которое он написал в Пекин, было продиктовано искренним чувством ответственности. В те времена многие обращались к центральному руководству за решением самых разных, в том числе и личных проблем. Большинство писем оставалось без ответа, но для некоторых авторов последствия были значительны. Одни стремительно взмывали в зенит политического небосклона, для других дело оборачивалось катастрофой. Будучи журналистом, Бай рассчитывал, что ему удастся попасть в струю и при этом избежать подводных камней. Однако переоценил свои силы. Его письмо угодило на минное поле, о существовании которого он даже не подозревал. Страх в Бае перевесил порядочность, и чтобы защитить себя, журналист пожертвовал Е Вэньцзе. Спустя полвека исследователи сошлись на том, что это событие, произошедшее в 1969 году, изменило течение истории. Бай совершенно случайно стал ключевой исторической фигурой, но он об этом так никогда и не узнал. Историки с разочарованием повествуют о его дальнейшей, ничем не примечательной жизни. Он трудился в новостях Великой стройки до 1975 года, когда производственно-строительный корпус внутренней Монголии был распущен. Потом его послали работать при объединении научных работников одного из городов северо-восточного Китая. В начале 80-х он покинул Китай и уехал в Канаду, где преподавал в китайской школе в Оттаве. Умер Бай Мулинь в 1991 году от рака легких. За всю свою жизнь он ни разу не упомянул о Е Вэньцзе и остается неизвестным, ощущал ли он какое-либо раскаяние или укоры совести за свое предательство. «Вэньцзе, в отряде к тебе отнеслись очень по-доброму». Командир выдохнул густой клуб табачного дыма. Уставив взгляд в пол, он продолжил. «Происхождение у тебя подкачало, но мы всегда смотрели на тебя, как на одного из нас. И политрук, и я много раз беседовали с тобой, предупреждали, что нехорошо отделяться от людей, ставили на вид твою безинициативность и нежелание самосовершенствоваться. Мы искренне хотим тебе помочь. А ты что, совершаешь такой серьезнейший проступок?» «А я всегда говорил, — подхватил политрук, — что она глубоко ненавидит культурную революцию». «Сегодня же вечером отправьте ее в штаб дивизии вместе с доказательством ее преступления», — сказал руководитель Джан с бесстрастным лицом.